Графиня Румбек через плечо брата вчитывалась в полученные бумаги. Иосиф II информировал Кобенцля, что альянс с Россией наложил на него тяжкое бремя, и он предпочел бы видеть на Босфоре челмы янычарские, а не папахи русских казаков. Австрия, союзная России, будет и далее укреплять связи с Францией, враждебной России, и Кобенцль в Петербурге должен приложить все старания, чтобы русский кабинет не догадывался о двойной игре венского правительства. В любом случае, писал Иосиф, доля австрийской добычи на Балканах в предстоящем разделе Турции должна превышать долю русских на Дунае. «Не проболтайся об этом», — сказал Кобенцль сестре. «А ты не вставь это письмо в свою комедию». Безбородко вошел к императрице с докладом. Курьер из Вены проехал Киев, не задерживаясь для ночлега, и потому вскрыть его сумку не удалось. Сейчас он будет долго отсыпаться после тяжелой дороги. — В каком отеле он остановился? — спросила Екатерина. — К сожалению, курьер остался в посольстве. Думаю, что все нужное мы узнаем из перлюстрации ответных депеш Кобенцля. «Но я, — сказала Екатерина, — все равно заставлю этого грязного скоромуша писать Иосифу то, что нам выгодно». Назревал торговый трактат с Австрией. А любой торговый договор — хорошо замаскированный акт политический. Бурный весенний ливень опрокинулся на улицы и сады Петербурга, когда Кобенцль в карете подкатил к подъезду Зимнего дворца. — И вы сухой? — встретила его Екатерина. — Да, ваше величество, хотя и добирался пешком. — Как же вас не замочил этот проливной дождь? — О, это целая наука, — отвечал Кобенцль, враль вдохновенный. — У меня в Вене был знакомый патер и иезуит, научивший очень ловко пробираться между падающими каплями. Екатерина пригласила посла к столу. — Мне так опротивила эта политика, что я рада поболтать о ваших замечательных пьесах. Кстати, кто сейчас любовником у вашей сестры? А удалось ли ей узнать новые слова из русского лексикона? Этот гадкий Безбородко измучил меня вопросами. Каковы ваши торговые альянсы с иными нациями? Каковы в них тарифы и... Вы что-то хотите спросить, посол? Мой император заинтересован в плавании по Дунаю до его устья, чтобы затем плавать и по Черному морю. Я не откажу ему в этой любезности. Между нами. Адмирал Грейк уже составил проект штурма крепостей в Дарданеллах со стороны моря. Потемкин в восторге от его планов. Потемкин, ознакомясь с проектом Грейга, как раз и выступил против него, утверждая, что задача флота в архипелаге — лишь отвлечь турецкий флот от Черного моря, чтобы флот Черноморский обрел в нем свободу боевых действий. Таким образом, Екатерина сознательно вводила Кобенцля в заблуждение. «Передайте его величеству, что я начинаю скучать без принца Делиня». «Вена желает знать, где сейчас Шагин-Гирей. Он получил от меня чин генерал-поручика и готовит с нашей помощью экспедицию для захвата власти в Исфагане». Вы желали бы стать и владычицей Персии? Нет. Россия будет хозяйкой в море Каспийском. Через несколько дней из перлюстрации писем Кобенцля она убедилась, что ложная информация для Иосифа изложена убедительно, хотя веселее от этого ей не стало. «Австрия — союзница никудышняя», — сказала она Безбородко. Я вот думаю, не взять ли мне эту похабницу графиню Румбек, да и не вышвырнуть ли ее из Петербурга? Зачем? — удивился Безбородко. — А просто так. Хотя бы ради скандала. За ужином в Эрмитаже, когда меняли куверты, пожилой камерлакей резко удалился. Екатерина вернула его. — Голубчик, с чего ты на меня обозлился? Лакей тоже был вовлечен в политическую игру. Не на вас, ваше величество. Но спасу нет слушать, как эта старая ведьма ругается. И он показал на графине Румбек. — Идите, — спокойно ответила Екатерина. Лакей ушел. Старая ведьма осталась сидеть. — Я сказала, — идите, — громко повторила Екатерина. — Это вы мне? — вспыхнул Румбек. — Вам. — Завтра вас не должно быть в моей столице. Утром Безбородко, еще заспанный, спросил царицу. — Ну что вам даст удаление сестры посла? Графиня Румбек вгрызалась в дела посольские, словно червь в яблоко. Кобенцель, поглощенный актерством, привык получать от нее совет. Сейчас, лишившись поддержки, он станет метаться, как поросенок в мешке, умоляя меня вернуть сестру. Я это ему позволю. Но за это потребую от Румбек кое-каких услуг, о значении которых сам Кобенцель не догадается. Румбек скоро вернулась в Петербург, снова оглашая салоны каскадами тех выразительных слов, которые обычно произносят извозчики, заметив, что шлея попала под хвост лошади. Но теперь она стала тайным агентом русского кабинета при делах посольства своего же брата. Сколько ей платила за это Екатерина, неизвестно. Румбек жила в России долго и зажиточно. Шведский король Густав III большие деньги, получаемые от Версаля, тратил на вооружение страны. А малые деньги, получаемые из кошелька русской императрицы, он прогулял в путешествии по Европе. Неаполь тоже входил в программу его странствий, и здесь он повстречал графа Андрея Разумовского. Король и посол воспылали друг к другу нежной дружбой. Густав III сделал официальный запрос в Петербург. Он хотел бы видеть Разумовского послом в Стокгольме. «Граф Андрей не любит России», — напомнил Екатерине Безбородко. «Я это давно знаю. Россия для графа вроде кормушки. Нажрался из нее, и можно рылом опрокинуть. Но в политике, — сказала Екатерина, — годятся и такие люди». Безбородко, сияя бриллиантами, потоптался перед императрицей на толстенных ногах со спущенными чулками. «Прикажете готовить ферительные грамоты для Стокгольма?» Не суетись, сядь. Давай все карты в колоде перемешаем. Выписывай верительные грамоты о назначении Разумовского в Данию. Вот тяна, — удивился Безбородко. Именно так. Очевидно, главная роль Разумовского у подола королевы Каролины закончилась, а роль жалкого статиста при дворе Неаполя и нам не нужна. Сейчас Разумовский в дружбе с королем шведским. В Стокгольме он будет вреден. Для нас, для России. Но Швеция давно зарится на Норвегию, принадлежащую короне королей датских. Посылая Разумовского сначала в Данию, мы пропитаем его там духом обратным, для нас выгодным. А вот когда он станет противником шведской политики, тогда мы его, словно редиску, пересадим на грядки стокгольмские. Что еще на сегодня, Александр Андреевич? Неприятности с Фюрстенбундом. Фюрстенбунд, основанный королем Пруссии, усиливался с помощью Англии, образуя сцепление германских княжеств, враждебных России. Безбородко сказал, что цесаревич Павел взял на себя роль агента Пруссии, ведя переписку с Фридрихом, выдавая Потсдаму государственные тайны. Мало того, перехвачено его письмо к нашему послу в Берлине, графу Николаю Румянцеву, сыну фельдмаршала. Наследник уговаривает посла поддерживать притязания Пруссии на Данциг, за что сулит ему в будущем пост главы дел иностранных. В будущем — это когда нас не станет. «Ясно, как день Божий, что сын мой — враг мой», — четко произнесла Екатерина. Разумовский, следуя в Данию, задержался в Вене, где его встретила постаревшая любовница графиня Тун, и он сделал предложение ее очаровательной дочери. Экипаж дипломата долго трясло на дурных дорогах Силезии. Освоясь на новом месте в Копенгагене, Андрей Кириллович известил русский кабинет, что Густав III, по сведениям датчан, ведет активный шпионаж на границах Финляндии. Его флот и армия готовятся к войне, а союзниками Швеции будут Турция и Франция. «Похоже на правду», — сказал Безбородко. «Тем хуже для нас», — отвечала Екатерина. Враждебное кольцо вокруг России сжималось.